Consolidated. Совершенно верно, шеф, совершенно верно. Энергично перебил ее управляющий. Обратите на это особое внимание, потому что в этом вся суть. Глаза Сьюзен Келвин блеснули под очками, но она терпеливо продолжала. Видите ли, сэр, в машины, которые есть у Consolidated, и в том числе в их супермыслителя, не вложена индивидуальность. Они предпочитают функционализм, что вполне понятно, поскольку основные патенты на мозговые связи, определяющие эмоции, принадлежат US Robots. Их мыслитель — просто грандиозная вычислительная машина. И такая дилемма выведет ее из строя мгновенно. А наш мозг наделен индивидуальностью, индивидуальностью ребенка. Это в высшей степени дедуктивный мозг, но он чем-то напоминает ученого-идиота. Он не понимает по-настоящему, что делает. Он просто это делает. И поскольку это в сущности ребенок, он более жизнеспособен, он не слишком серьезно относится к жизни, если можно так выразиться. Помолчав, Сьюзен Келвин продолжала. Вот что мы собираемся делать. Мы разделили все данные консолидируют на логические единицы. Мы будем вводить их в мозг по одной и очень осторожно. Как только будет введен фактор, создающий дилемму, инфантильная индивидуальность мозга некоторое время будет колебаться. Его способность к обобщениям и оценкам еще несовершенна. Пока он осознает дилемму как таковую, пройдет ощутимый промежуток времени. А за этот промежуток времени мозг автоматически отвергнет данную единицу информации, прежде чем его связи успеют приступить к работе и разрушиться. Кадык Робертсона дрогнул. «А вы в этом уверены?» Доктор Келвин подавил раздражение. Я понимаю, что в популярном изложении это звучит не очень убедительно, но приводить математические расчеты было бы бессмысленно. Уверяю вас, все именно так, как я говорю. Управляющий не замедлил воспользоваться паузой и разразился потоком слов. Таково положение, шеф. Если мы согласимся, то дальше сделаем вот как. Мозг скажет нам, в какой части представленных нам данных заключена дилемма. А мы тогда сможем определить, в чем ее суть. Верно, доктор Богарт? Ну вот, шеф. А доктор Богарт ведь самый лучший математик на свете. Мы отвечаем Consolidated, что задача неразрешима, отвечаем с полным основанием и получаем 100 000. У них остается поломанная машина, а у нас целая. Через год, может быть, через два, у нас будет двигатель, искривляющий пространство, или, как его иногда называют, гиператомный мотор. Но как его ни называй, а это же величайшая вещь. Робертсон улыбнулся и протянул руку. Давайте контракт. Я подпишу. Когда Сьюзен Келвин вошла в строжайше охраняемое подземелье, где находился мозг, один из дежурных техников только что задал ему вопрос, если 1,5 цыпленка за 1,5 дня снесут 1,5 яйца, то сколько яиц снесут 9 цыплят за 9 дней? Мозг только что ответил 54. И техник только что сказал другому технику, вот видишь, дубина. Сьюзен Келвин кашлянула, и сразу же вокруг закипела суматошная бесцельная деятельность. Сьюзен сделала нетерпеливый жест —